очередь. Основная масса ибанцев, однако, полезла без очереди. Пришлось установить очередь для безочередников. В первую очередь без очереди пустили героев, лауреатов, депутатов, ветеранов, инвалидов, командировочных и ударников, беременных, пенсионеров, грудных младенцев, представителей нацменьшинств. Провели кампанию по борьбе со спекуляциями местами в очереди, взяточничеством, многоместничеством, это когда один человек сразу стоит в нескольких местах, пьянством, хулиганством, уклонением от очереди и прочими недостатками. Высший совет братьев начал разработку морального кодекса стоиков. Поскольку участились случаи покидания очереди на длительное время и обмена местами, был принят закон, закрепляющий граждан за местом в очереди. Отлучка из очереди разрешалась только на время отправления естественных надобностей. Причем граждане должны подавать заявление заблаговременно, указывая в заявлении характер нужды. Был принят также уголовно-очередной кодекс УОК. Согласно УОК, за нарушение режима стояния в очереди мерой наказания является отодвигание нарушителя назад, исключение из очереди и высылка в места великих строек псизма.